когда на склоне лет иссякнет жизнь моя, и, погасив свечу, опять отправлюсь я в необозримый мир туманных превращений, когда миллионы новых поколений наполнят этот мир сверканием чудес и довершат строение природы, пускай мой бедный прах покроют эти воды, пусть приютит меня зеленый этот лес. Я не умру, мой друг, дыханием цветов себя я в этом мире обнаружу. Многовековый дуб мою живую душу корнями обовьет, печален и суров. В его больших листах я дам приют уму. Я с помощью ветвей свои взлелею мысли, чтоб над тобой они из тьмы лесов повисли, и ты причастен был к сознанию моему. Над головой твоей, далекий правнук мой, я в небе пролечу, как медленная птица, я вспыхну над тобой, как бледная зарница, как летний дождь прольюсь, сверкая над травой. Нет в мире ничего прекрасней бытия, безмолвный мрак могил, томление пустое. Я жизнь мою прожил, я не видал покоя, покоя в мире нет. Повсюду жизнь и я. Не я родился в мир, когда из колыбели глаза мои впервые в мир глядели. Я на земле моей впервые мыслить стал, когда почуял жизнь безжизненный кристалл, когда впервые капля дождевая упала на него в лучах изнемогая. О, я недаром в этом мире жил, и сладко мне стремиться из потемок, чтоб, взяв меня в ладонь, ты, дальний мой потомок, доделал то, что я не довершил.